И мы с радостью поддержим вас в молитве. Вместе с вами будем молиться. Да благословит вас Господь. Мы ожидаем вас. Проходите сюда вперед. Так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровища я так ценил, все те, что я приобрел. Пока драгоценную чудо-жемчужину я наконец не нашел. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, сердце замирает. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своею кровью приобрел, на кресте страдая, на кресте страдая. Жалким я был, хотя на земле все имел, а сердце давил грехов тяжкий груз, не знал сам, чего я хотел. И вот по земле проходя, не радуясь благом своим, как вдруг на дороге я встретил тебя, и ты стал богатством моим. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, сердце замирает. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своею кровью приобрел, на кресте страдая. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Самая большая. Жемчужина, Иисус, сердце замирает. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своей кровью приобрел, на кресте страдая, на кресте страдая. Слава Богу, друзья!